Глава 5. Ивар принес для меня бутылку охлажденного вина и один бокал. Сам он пил ром. Кажется, этот напиток для меня слишком крепкий, но нужно будет попробовать. Налив вина бокал, мужчина прошел к мангалу. Я следила за каждым его движением, с удовольствием отмечая, что, несмотря на его возраст, Ивар выглядел шикарно. Каждый жест, взмах руки, ровная спина. Меня это немного волновало. Особенно, когда он принялся нанизывать мясо на шампур. Эти руки, оплетенные венами. Я срочно сделала глоток. Мне нужно немного успокоиться и отвлечься. Но как? Как отвлечься, когда возле меня такой самец, да еще и готовящий ужин? Мужчина у плиты, в данном случае у мангалов, это дико сексуальная картинка. Сделала еще глоток вина, но пялиться на Ивра не прекратила. Он, бросив на меня короткий взгляд, снял целлофановые перчатки и положил шампура на мангал. Затем сделал глоток рома и, отставив стакан, принялся за стейки. Мне вдруг очень захотелось его подразнить. Не знаю почему, но я не боялась Якубина, разве что чуть-чуть. Отставив на стол свой бокал, я поднялась из кресла и, сунув ноги в шлепанцы, медленно прошла к мужчине. Я заметила, как Ивар напрягся, стоило мне оказаться рядом. Ну что же, это очень даже хорошо. Пусть нервничает. Подойдя ближе, я заглянула в мангал, потом перевела взгляд на мясо, которое как раз держал Ивара в руках. «Что случилось?» — поинтересовался он, застыв взглядом на моих губах. «Вот это против правил!» «Ничего, просто нога затекла, решила прогуляться». Ивар сощурился, продолжая молча наблюдать за моими действиями. «Ну что же, сам напросился». Облизнув губу, я взяла его стакан и сделала два маленьких глотка рома. Мерзость та еще, скажу я вам. Но ради искр в глазах Ивара стоит попробовать этот напиток. Его эмоции на лице. Ну что, понравилось? Очень. Как раз и подобрала любимый напиток на ближайшие 2 недели. Не понял. Он нахмурился, а я хмыкнула. Ты пиво-то неси или вино отдать для подлива шашлыка? «Я жду ответ. Что ты имеешь в виду? Зачем тебе ром на 2 недели?» «Ну, во-первых, это еще не факт, что ровно на 2 недели. И, во-вторых, нужно же мне чем-то запивать горе. Я здесь не по своей воле». «Тогда мне придется закрыть от тебя бар, чтобы ты не прикасался к алкоголю». «А что мне тогда закрыть от тебя, чтобы ты ко мне не прикасался?» «Иди за стол. Еще немного, и я принесу мясо». «Увиливаешь от ответа?» Я прищурилась. А Ивар потянул меня за край футболки и, нависнув скалой, грозно прошипел. «Я накажу тебя так жестко, что все вопросы махом пропадут. Иди сядь за стол и жди меня, иначе придется прямо сейчас применить силу». «Применить силу? Как вчера?» «Ага, за дело заживое. Неприятно стало?» Опустил взгляд на мой подбородок с синяками и тут же отпустил меня. Перевел внимание на мясо. «Не переживай. Я не простил себе то, что посмел оставить следы на твоей коже». «Да, как же собираешься меня наказывать? Может, водой со шланга обольешь?» «Может и так. А соль, не раздражай меня, прошу». Я хмыкнула и вернулась на свое место. Отсюда тоже вид хороший был, да и куда более безопасный. Конечно, про то, что я буду напиваться, я шутила. Специально, чтобы подразнить Ивара. Выпить я могла вина, и то немного. Максимум 2 бокала. А сейчас мне главное понервировать Якубина и понять, что им движет. «Слушаю. Конечно, пропускайте». Вот тут я напряглась. Кого это там принесло? Надеюсь, не Аллочку? «Здорово, друг! Привет!» К нам на террасу вышло 3 взрослых мужчин. Из них я была знакома только с Михаилом. А вот остальных видела впервые. «Здорово, мужики! Не ожидал вас здесь увидеть!» «Да мы вот решили без приглашения! Тебя же хер застанешь дома!» — произнес один из незнакомцев, бросая на меня любопытные взгляды. Михаил подбегнул мне и, махнув мужикам, присел напротив за стол. «Привет, малышка! Как дела?» «Привет! Такое себе, с учетом того, что я нахожусь в этом доме!» «Тиранит!» — хмыкнул он, бросив взгляд на Ивара. Я пожала плечами. «Есть такое». «А это что?» Он кивнул на синяки, а я едва не простонала. Только не говори, что это Ивар сделал». «Да, такое». «Обижает?» «Нет, нет, все хорошо». «Ивар, а что это у тебя за дамочка такая? Новая подружка?» «Матвей, эта девочка не для игр. Я опекун Асоль, так что даже не думай». «Понял». «Эх, не судьба». «Знакомься, это бабник Матвей, это женатик Егор». «Слушай, ты, недоженатик, твоя девочка до сих пор ходит неокольцованная, потому что ты балбес». «Ну да, ну да». «О чем это он?» «Да не слушай», — хмыкнул Миша, в глазах которого тут же появилась грусть. «Есть у него одна принцесса, подруга моей жены. Михаил никак расположения ее не добьется», — произнес Егор, а я улыбнулась. «Ох уж эти мужчины! Все по бабам, а я вот никогда не женюсь», — произнес Матвей и тут же бросил взгляд на Ивра. «Ивар тоже у нас холостяк, понимает вкус жизни, как и я». «Не зарекайся», — буркнул Якубин, бросив на меня рассерженный взгляд. «А я при чем тут? Не нравится, что меня мужчины окружили?» «О-о-о! Я, кажется, все понял», — хмыкнул Михаил, поднимаясь из кресла. «Нашего старшенького амурчик прострелил. Надо за это выпить». «Не неси херни. Лучше в бар сходи за напитками». «Сейчас и отметим». Матвей пулей полетел в дом, а Ивар, бросив на меня недовольный взгляд, вернулся к приготовлению стейков. «Мы это мясо принесли, знали, что ты нас не ждешь». «Еще бы! Вы и так сами без приглашения можете. Несите мясо, сейчас все приготовим». «У тебя есть еще шампура? Я шашлыком займусь, ты стейками», — предложил Егор, а Михаил подмигнул мне, давая понять, что все хорошо. Я сбросила шлепанцы и залезла в кресло с ногами. Все же наблюдать за мужчинами было интересно, несмотря на то, что они вели себя иногда очень странно. Ну, по крайней мере, один из них точно. Кажется, Ивру не очень нравилось, что Матвей уделяет мне внимание. А я, наоборот, обрадовалась. Должна же я хоть как-то подраконить Якубина. Сделав глоток вина, проследила за вернувшимся Матвеем. Кажется, этот мужчина решил за мной приударить. Или это он так просто подмигивает мне? Как Миша? «Хочешь, коктейль тебе вкусный сделаю?» «Хотите споить меня?» «Ну, не выкай мне, не такой уж я и старый. Помладше твоего опекуна». Я улыбнулась и снова перевела взгляд на Ивара. Он о чем-то беседовал с Егором и Михаилом. «Слушай, ок, на ты. У меня созрел вопрос. Вот вы все такие взрослые, мужчины. Считай, пенсия не за горами. Но почему все не женаты? Ну, не считая Егора, насколько я поняла». «Ну, с пенсией ты загнула, конечно. А Егора окрутили недавно». «Ей можно посочувствовать?» Уточнила я, понимая, что с такими бабниками может быть слишком сложно. «Ей, ты шутишь? Я бы Егору посочувствовал. Там та еще оторва». «Ну, а если серьезно, то он очень счастлив со своей девочкой». «А что насчет тебя?» «Добрый день, ребята. Асоль, нам пора делать укол», — сообщила Вера, остановившись у входа на террасу. «Здравствуйте. А что за уколы?» Тут же поинтересовался Матвей, на что я закатила глаза. «Любопытной Варваре на базаре пятак оторвали. Знаешь такое?» «Теперь знаю», — хмыкнул мужчина. А я, обувшись, пошла к тете Вере. Спиной ощущала обжигающий взгляд, но обернуться и посмотреть, кому он принадлежит, я не решилась. Это мог быть Матвей, а мне бы хотелось другого взгляда на себе. «Что? Окружили вниманием тебя мужчины?» «Ой, тетя Вер, окружили!» — отмахнулась я, поднимаясь в свою комнату. «Как твое самочувствие? Болит ушиб?» «Немного. Стараюсь не обращать внимания». Вера, больше не задавая никаких вопросов, сделала мне укол. Скажу так, не из самых приятных ощущений. И даже наоборот, после себя еще оставлял некий дискомфорт, но ненадолго. И уже через 5 минут я смогла подняться с кровати. «Только алкоголя много не пей. Все же уколы. Ты чего-нибудь слабенького принимай». «Хорошо, тетя Вер. Да я и не любитель напиваться. Кстати, вы к нам присоединитесь? Мужчина мясо готовит». «Нет, милая, я не буду с вами сидеть. Это хозяйские посиделки. А мы с Татьяной сами сможем на кухне поужинать». «Ну, не знаю. Были бы у меня такие помощники, они бы ели за моим столом». «Спасибо, моя хорошая. Но в том, что мы едем отдельно, нет ничего страшного. Так и должно быть. Мы ведь на работе». «Ладно, я все равно принесу вам вкусненького». «Беги уже, а то Ивар нервничать начнет. Ты уж сильно не дразни его. Знаешь, как заметно, что он нервничает». Я остановилась у двери и, нахмурившись, посмотрела на тетю Веру непонимающим взглядом. «Что вы имеете в виду?» «Да ревнует он тебя, девочка. Ты разве еще не поняла, что Ивар сохнет по тебе?» «Ой, да ну вас, тетя Вер! Тоже как придумаете. Все, спасибульки, я пойду подышу дымком». Спускаясь по лестнице, я думала о словах Веры. Неужели она и вправду считает, что Ивар мог влюбиться в меня? «Да нужна я ему, как собаке пятая лапа. Да у Якубина баб больше, чем у меня волос на голове. И те куда ярче и красивее, нежели чем я. Да и опытнее будут, тем более в постели. А я что? Молодая девчонка, которая мечтает о нормальном парне без заскоков. Да ну, бред все это. Тете Вере просто показалось. Ой, а соль, возьми, пожалуйста, тарелки с ножами и вилками». «Ага, иду». Я забрала у Татьяны поднос с посудой и пошла на улицу. А там уже вовсю пахло жареным мясом. «Матвей, я тебе все сказал. Даже не смей думать об Ассоль в сексуальном плане. Твои маньяческие наклонности оставь для шлюх». «Ты влюбился, Ивар. Я не верю своим глазам». «Да ладно, Матвей, прекращай. И тебя твоя карма настигнет», — хмыкнул Михаил и в тот же момент обернулся ко входу. Все сразу же обратили внимание на меня. «Вот же черт, спалилась». «Тарелки», — произнесла я, поставив поднос на стол. «Ассоль, ты забыла, что у тебя треснуто ребро, и тебе нельзя носить ничего тяжелого», — прорычал Ивар, обдав меня гневным взглядом. «Ребро треснуто? Ни хрена себе у вас брачные игры!» — хмыкнул Матвей, продолжая нанизывать на шампур сосиски. «Еще одно слово, друг!» «Ладно, ладно, молчу!» Я покачала головой и, решив не обращать на них внимания, снова присела в кресло. Бросила взгляд на бокал и мысленно улыбнулась. А вот и повод появился. «Кажется, кто-то обещал мне коктейль». Матвея ветром сдуло. Он забыл и про сосиски, и про угрозы Ивара. Рванул на кухню готовить для меня напиток. Боже, какие мужчины все-таки странные. На все готовы, только бы угодить понравившейся девушке. А может, Матвей таким способом тоже решил позлить Ивара? «Мужики, напомните, чтобы я вырубил этого засранца, как только он вернется». «Может, не надо?» Как-то с подозрением уточнил Егор, кажется, понимая, что его друг действительно может получить по лицу. «Да нет, эта кирпичная морда так и просит кулака. Я ему организую подарок». Наблюдать за мужчинами оказалось то еще удовольствие. Особенно мое внимание часто привлекал Ивар. Нет, он старался не смотреть в мою сторону и практически не разговаривал со мной. Но я-то себе в этом не могла отказать. Мне безумно нравились его руки, умело нарезающие мясо, переворачивающие шампура с сосисками и разливающие по большим кружкам пиво. Почему-то раньше я не замечала всех мелких деталей. Ивар всегда являлся для меня другом, опекуном, человеком, который не бросил в трудную минуту. Но вот чтобы я вот так откровенно пялилась на него, такого точно не случалось. Матвей принес мне бокал с коктейлем и, подмигнув, вернулся к друзьям. В этот момент я посмотрела на Ивара и совсем неожиданно поймала его взгляд на себе. Он был зол. Я ощущала это. И кожа прожигала своими глазами так, что мне захотелось спрятаться. Кажется, словно он видит, как я начинаю стесняться, и мои глаза бегают из стороны в сторону в надежде за что-то уцепиться. И я таки это нашла. Черешня, на которой уже засрели ягоды. Отчего-то они мне показались уж очень сладкими и сочными. И я, не сдержавшись, поднялась из кресла и прошла к дереву. Да-да, все тот же гневный, но дико любопытный взгляд. «Ивар, давай уже другое мясо клади на мангал!» Услышала голос Егора и осторожно перевела взгляд на мужчин. Вот же Бог одарил их красотой. Все как на подбор. Сильные, статные, привлекательные. Повезет же кому-то. Вон Егор и Миша уже достались девчонкам. Должно быть, они очень счастливы рядом с такими мужчинами. «Миш, как там твоя девочка? Храбрится все, не подпускает?» — поинтересовался Ивар. А я, решив отвлечься, принялась искать самые спелые ягоды. Заприметив такие, взялась за ветку и слегка опустила ее. сорвала несколько темно-красных черешин и, протерев одну из них, положила в рот. Языком надавила, прижимая ягоду к небу, и та сразу же лопнула, оросив рот кисло-сладким соком. Я улыбнулась и, пожевав, проглотила мякоть. Со второй ягодой проделала то же самое, а потом, решив нарвать черешин для всех, опустила ветку и повернулась, собираясь сходить за миской. Только застыла, поймав на себе взгляды всех мужчин. «Чего?» В ответ тишина. Я пожала плечами и ушла на кухню за миской. Отсутствовала в саду всего минуту, а там настолько изменилась атмосфера, словно меня не было минимум пару часов. Мужчины уже выпивали, гоготали так, что, кажется, их слышали даже за пределами поселка. И, кстати, не заметили, как я вернулась. И это мне, к слову, плюс. Я спряталась за ветками и тихонько срывала спелые ягоды, через одну кладя их то в миску, то в рот. Ох, и рисковала я есть немытые фрукты. «Ивар, друг, ты меня прости, конечно, но если тебе не нужна соль, то я сам за ней приударю. Уж больно она хороша». Услышала я голос Матвея и, хмыкнув, продолжила рвать ягоды. «Матвей, ты меня, видимо, не понял». «Нет, не понял. Я, может, серьезными намерениями к этой девушке». «Твои серьезные намерения заканчиваются единоразовым сексом». «Оп-па-па, намечается драка». «Знаешь ли, мы здесь все такие были. Вон Егор любился, Миша. А я чем хуже?» Я отодвинула ветку, чтобы взглянуть на происходящее хотя бы одним глазочком. Ивар двинулся на друга, а тот, немного напрягшись, смело выдержал гневный взгляд Якубина. «Матвей, запомни, Асоль моя девочка, и я никому не позволю к ней приближаться. Ты понял меня?» Признаться честно, я немного прозрела от его слов. Когда это я стала его девочкой? Он ничего не перепутал? «Вот и все, именно это я и хотела услышать», хмыкнул Матвей и тут же расслабился. А вот Ивар, кажется, стал еще более угрюмым. «Ох, Матюха, ты точно схлопочешь!» — хохотнул Миша, поднимая кружку с пивом. «Давайте, друзья, за встречу!» Я опустила ветку и тихо выдохнула, понимая, что все это время не дышала. И что мне делать с полученной информацией? Как теперь находиться рядом с Иваром, зная, что он меня хочет присвоить? А самое главное, как мне на него реагировать? Я же понимала, что не пара ему и... Господи! О подобном мне еще не приходилось думать. Какое небо голубое! Дура, не голубое оно, серое. Почти солнце зашло. Я попыталась отвлечься и посмотрела в сторону заката. Вот, а там багряное небо. И как бы мне свалить отсюда, да так, чтобы меня никто не видел? Нет, стоп. Сначала нужно еще немного нарвать черешни, чтобы не привлечь себе внимание так скоро. Пусть забудет о своих словах, а там, глядишь, и все прокатит. Черт, но я и правда не знала, как теперь смотреть в глаза Ивару. Тем более, учитывая тот факт, что меня и саму к нему тянет. Но, кстати, об этом ему знать не обязательно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вздрогнула, отвлевшись на свою медитацию. Мужчины снова ударили кружками, чокаясь и произнося тост. «Да вы и так, господа, все чокнутые». «Ну да, одна я такая умница-разумница, что попала в ловушку, поняв, что еще пару минут, и я точно сойду с ума от волнения и неожиданных криков мужчин, решила действовать, а именно, бежать». На раз, два, три, только отчет был сзади наперед, чтобы сразу рвануть, а не давать себе отсрочку. Но какой же болван разложил под деревом шланг для полива? Я зацепилась ногой и с криком повалилась на землю. Раздался грохот миски о плитку, и неподалеку от моей головы покатились спелые вперемешку с зелеными черешни. В уголках глаз собрались слезы. Я совсем позабыла о своем ушибе. «Да твою же мать, Асоль!» — прорычал Ивар, тут же подбежав ко мне. «Я просто споткнулась, но я жива». «К кровати пристегну, и будешь лежать до тех пор, пока полностью не выздоровеешь». «Я согласна». «Ой». «Что?» «Тошнит немного. Видимо, черешни переела». «Ой, господи!» Выдохнул Ивар и, посмотрев на друзей, тихо произнес. «Пивом я точно не обойдусь. Нужно что покрепче, нервишки восстановить». «Понял, брат. Сейчас все будет».